Часть первая. Монстры на заре кинематографа. Глава первая. Клиническая ликантропия. Волки-оборотни, песчанки-оборотни, среди нас. Homo homini lupus. Человек-человеку-волк. Древняя латинская поговорка. У оборотня есть яйца. Взвод монстров. 1987 год. Хотя я любил фильмы о монстрах столько, сколько себя помню, у моей любви были свои пределы. Еще в детстве я считал, если и есть кто-то из сверхъестественного бестиария, кого я терпеть не могу, так это волк-оборотень. Вампиры? Без проблем. Мумия? Довольно глупо, если честно. Но всякий раз, когда я сталкивался лицом к лицу с этим косматым ужасом превращения человека в животное, оборотнем, мне становилось глубоко не по себе. Я до сих пор отчетливо помню, как одолжил у дяди Эрнеста книгу на эту тему, когда был 7-летним начинающим психологом. На обложке красовалась старая гравюра. Нет нужды говорить, что образы и слова в этой книге были одновременно ужасающими и завораживающими. За раз я мог прочитать лишь несколько страниц, после чего возвращался к более безопасным развлечениям в виде «Рыцаря дорог» или «Тандера-варвара». Я совершил ошибку, взяв эту книгу в мягкой обложке с собой в первый поход с родителями. Когда на сельскую Пенсильванию опустилась ночь, уснуть не удалось. Может, дело в темноте, вызывающей клаустрофобию, густоте деревьев или во внезапном осознании фонетического сходства между Пенсильванией и Трансильванией, однако я чувствовал ледяные мурашки в животе. К тому времени, как я убрал книгу и фонарик, уже после того, как родители легли спать, урон уже был нанесен. Остаток ночи я провел, нервно прислушиваясь к далекому вою и тихому хрусту мертвых листьев под когтистыми лапами, звуком, который могли бы возвестить о приближении злобного человека-зверя, готового положить конец моей жизни. Когда на следующее утро сквозь листву берез пробился солнечный свет, я почувствовал себя лучше и, со сдержанным оптимизмом, решил, что каким-то образом получилось избежать ужасной участи. Тем не менее, повторять подобную ночь больше не хотелось. После завтрака в сухомятку и длительного самоанализа я взял ситуацию под контроль единственным способом, который мог придумать мой подростковый мозг. Закопал книгу под грудой камней и грязи и оставил ее там гнить навеки вечные. Хотя я чувствовал себя немного виноватым за это решение, особенно потому, что книга не моя. Прости, Эрни, это оказалось довольно эффективным средством против очень реального страха. Оборотень в кинематографе. Краткий экскурс. Фильмы используют подобные страхи с самых первых дней кинематографа. Об этом звере снято более 350 короткометражных и полнометражных фильмов. Самый первый, с подходящим названием «Оборотень», снят режиссером Генри Макреем и выпущен в 1913 году. В нем рассказывается о подвигах женщины из племени Навахо, которая превращается в волка, чтобы отомстить вторгшимся белым поселенцам. К сожалению, все известные копии фильма были уничтожены во время пожара 1924 года. В 1935 году кинокомпания Universal Pictures выпустила эпохальный фильм Стюарта Уокера «Лондонский оборотень». Возможно, это первый фильм, в котором человек превращается в двуногий гибрид человека и волка под воздействием света полной луны. Также, вероятно, это первый фильм, в котором человек становится оборотнем после укуса. Хотя эти детали и стали характерными чертами для голливудских оборотней, позже в этой главе мы узнаем, что они в большей степени обязаны ранним фильмам, вроде этого, чем оборотням из фольклора. Популярные фильмы продолжали формировать наши представления об этих волосатых чудовищах. Так в фильме «Человек-волк» 1941 год рассказывается трагическая история Ларри Телбота, которого сыграл Лон Чейни-младший. Как и в «Лондонском оборотне», Телбот превращается в оборотня в результате укуса, на этот раз нанесенного неподражаемым Беллом Лугоши. После Телбот невольно начинает совершать убийства в живописной сельской местности Уэльса, пока его не встречает смерть от руки собственного отца, который забивает его до смерти серебряной тростью. Печальная кончина, мягко говоря. «Человек-волк» — один из самых почитаемых фильмов про монстров в студии Universal, спецэффекты в котором продолжают производить впечатление даже спустя более чем 80 лет. Кроме того, он подарил миру популярное стихотворение об оборотнях, которое, судя по всему, пришло к нам из восточноевропейского фольклора. «Даже если чисты, как слеза, твои помыслы, и без молитвы ни дня не пройдет, все равно можешь стать ты оборотнем, когда расцветет аконит и полная луна взойдет». Это простое стихотворение настолько хорошо, что должно быть подлинным, однако на самом деле лишь гениальная придумка сценариста Курта Сиодмака. В нем лаконично отражена проклятая трагедия голливудских оборотней, когда праведные и неправедные могут быть обращены против своей воли и страдать от необузданных убийственных импульсов. Следующие несколько десятилетий в кинематографе принесли еще много фильмов об оборотнях и даже некоторые инновации. Так, спецэффекты в фильме «Я был подростком-оборотнем» 1957 год довольно хороши для того времени и вдохновили группу Cramps на выпуск запоминающейся панк-рокобили песни с тем же названием в 1980 году. Первый цветной фильм об оборотнях «Проклятие оборотня» 1961 год мог похвастаться сложным сюжетом и прекрасной кинематографией. В 1975 году сняли французский фильм «Le Bête» — «Зверь», в котором, по-видимому, даже была сделана небольшая попытка удариться в порнографию с участием оборотней. Я читал лишь краткое описание сюжета на английском, которое немного сюрреалистично и включает совокупление оборотня с человеком. Быстрый поиск в Гугле показал. Этот фильм также может быть популярен в сообществе сексуальной субкультуры «Фурри». Наряду с новаторскими и странными фильмами было и много провальных работ. Награда за худший фильм ужасов с лучшим постером должна достаться «Оборотням на колесах» 1971 год. Эта затянутая киномерзость рассказывает о банде байкеров в американской пустыне, которые после бурной ночной попойки становятся оборотнями, будучи проклятыми сатанинским культом. Две классики. Как ни странно, год, предшествовавший моему семейному походу, стал знаменательным для фильмов про оборотней. В 1981 году на экраны вышел нечестивый дуэт «Американский оборотень в Лондоне» и «Вой», которые привели в восторг всех поклонников ужасов. Эти ленты не просто опирались на сюжетные традиции предшественников, они модернизировали голливудские мифы об оборотнях для последующих поколений. «Вой». Фильм «Вой» рассказывает о телеведущей новостей Карен Уайт, которая преследует жуткий серийный убийца с милым именем Эдди. Сотрудничая с полицией, чтобы поймать преследователя, она соглашается встретиться с ним в порнотеатре. Полиция убивает Эдди, и Карен, травмированный по понятным причинам, не может вспомнить, как он вообще выглядел. Она словно подавила воспоминания об этом событии. Примечание. В научной литературе мне не попадались убедительные доказательства существования подавленных воспоминаний. Психиатр советует ей и ее мужу Биллу поехать в колонию, терапевтический курорт на Калифорнийском побережье, чтобы поправить здоровье. Там супруги знакомятся с причудливой группой персонажей. Во время одной из прогулок Билл отвергает сексуальные домогательства незнакомой женщины, а на обратном пути в супружеский домик на него нападает загадочное существо. Всего через несколько дней он поддается коварным чарам женщины, и в разгар секса оба превращаются в ужасающих оборотней. После еще нескольких странных событий и с помощью бесстрашных друзей-репортеров Карен обнаруживает колония — обитель оборотней, скрывающихся от общества у всех на виду. Не буду спойлерить концовку, лишь скажу. Все становится особенно интересно, когда Карен возвращается на телестудию. Оборотни «Вой» интересны по нескольким причинам. Хотя это крупные гибриды человека и волка, способные ходить прямо и уязвимые для серебряных пуль и огня, как во многих фильмах, они, похоже, сохраняют необычный уровень человеческого интеллекта, находясь в волчьей форме. Превращения кажутся менее болезненными, чем в других фильмах, а некоторые из оборотней даже способны разговаривать в процессе. Наконец, для превращения оборотням не требуется полной луны, они могут делать это по своему желанию, даже днем. Американский оборотень в Лондоне. Американский оборотень в Лондоне – это другая вариация на тему классического фильма об оборотнях. В нем рассказывается о двух студентах американского колледжа, Дэвиде и Джеки, путешествующих по Йоркширу на севере Англии. С наступлением вечера они решают посетить небольшой паб под названием «Забитый ягненок». Здесь их встречают не особо дружелюбные местные жители, после чего они замечают на стене пятиконечную звезду с двумя свечами по бокам. Джек рассказывает Дэвиду, что по мнению Universal Pictures и Лона Чейни-младшего, пятиугольник — это знак человека-волка. Затем Джек бесцеремонно спрашивает об этом местных жителей, и в пабе воцаряется неловкая тишина. Друзья решают уйти и получают зловещее предупреждение держаться дороги, держаться подальше от болот и остерегаться луны. Однако они отвлекаются на разговор, сбиваются с дороги и теряются в болотах. То, что они не справились с выполнением столь простых инструкций, не особо должно удивить тех, кто работает в сфере высшего образования. Вскоре они слышат пугающие животные звуки и пугаются. Внезапно в лунном свете появляется гигантская тварь, убивает Джека и тяжело ранит Дэвида. Местные жители из бара появляются как нельзя вовремя и стреляют в чудовище, которое быстро возвращается в человеческий облик. Дэвид, между тем, находится в плохом состоянии. Его отправляют в лондонскую больницу, и после 3 недель комы он приходит в себя и обнаруживает, что стал объектом любви симпатичной молодой медсестры. Пока он пытается смириться с потерей лучшего друга, медсестра быстро предлагает ему переехать к ней. Я могу только предположить, что это не слишком распространенная практика в британских медицинских учреждениях. Как бы то ни было, однажды, когда она была на работе, к Дэвиду явился мертвый Джек, что-то вроде разлагающегося ангела-хранителя, и предупредил, что следующей ночью он превратится в оборотня. Поэтому ему необходимо совершить самоубийство, чтобы не стать убийцей. Опасаясь, что сходит с ума, Дэвид игнорирует совет Джека и умоляет уйти. На следующий вечер Дэвид переживает одну из самых удивительных трансформаций со спецэффектами в истории кино. Благодаря профессиональному гриму, а не какому-то оптическому обману, он превращается в гигантского четвероногого оборотня и начинает бродить по улицам Лондона в поисках добычи. На следующее утро просыпается, голый и растерянный, в вольере для волков в лондонском зоопарке. Вскоре Дэвид понимает, Джек был прав, и он должен покончить с собой до следующего восхода луны. После неудачной попытки перерезать себе вены, он снова превращается в волка и отправляется кромсать людей в центре Лондона. В конце концов, полиция настигает зверя в переулке, где его застреливают на глазах у медсестры. Нет никакой нужды в серебряных пулях. Он возвращается в человеческий облик и погибает от полученных ран. Подведем итог. Что же все это говорит о голливудском оборотне? Несмотря на огромное количество фильмов, наблюдается несколько повторяющихся тем. Касательно происхождения. В большинстве фильмов оборотнями не рождаются, а становятся, как правило, в результате травмирующего события, такого как проклятие или нападение существующего оборотня. Примечание. Исключение составляют волки-оборотни в «Сумерках», «Другом мире» и «Волчонке». Часто кажется, будто болезнь распространяется как вирус или яд через укусы и царапины, но особенности передачи обычно остаются неизученными и необъяснимыми. Внешний вид оборотня сильно варьируется от фильма к фильму. От огромных, но в остальном нормально выглядящих волков, как Джейкоб в «Сумерках», до чудовищных, которые все еще ходят на 4 ногах, как Дэвид в «Американском оборотне» в Лондоне, двуногих гибридов, похожих на волков, как в «Псах-воинах» и «Металлическом звере», человекоподобного дикаря в смокинге из лондонского оборотня или человека-волка. Как бы они ни выглядели, поведение довольно единообразно. В своей волчьей форме оборотни почти всегда свирепы, кровожадны и беспощадны. Даже наименее психопатические из них агрессивны и склонны к насилию. Они также неестественно сильные и ловкие. Это неудачное сочетание для нормальных людей, которым не посчастливилось оказаться рядом. У киношных оборотней есть слабости, однако они тоже весьма разнообразны. Худшие неуязвимы для всего, кроме огня и серебра. Даже если повезет убить зверя, все равно придется предать его труп огню, иначе он может регенерировать. В большинстве фильмов упор делается именно на серебро. Хотя для убийства оборотней использовались ножи и дубинки из этого драгоценного металла, ничто не сравнится по силе и эффективности с пулей, позволяющей уничтожать оборотней с безопасного расстояния. В общественном сознании серебряная пуля для оборотней стоит в одном ряду с кольями и крестами для вампиров. Кроме того, серебряной пулей принято называть любое простое и эффективное решение сложной проблемы. Очевидно, уничтожение разъяренного оборотня одним выстрелом подходит под это определение. Примечание. Некоторые в этом ключе рассматривают и другую серебряную пулю, а именно банку пива Coors Light. Проблема в том, что серебряные пули не купишь в магазине Walmart, поэтому в фильмах героям приходится придумать, как заполучить доступ к этим редким и дорогостоящим боеприпасам. Данную сюжетную нить можно увидеть в фильме «Вой» и экранизации Стивена Кинга 1985 года «Серебряная пуля». Примечание. Это один из моих любимых фильмов про оборотней. Название отсылает как к боеприпасу, останавливающему оборотней, так и к моторной инвалидной коляске главного героя. В других фильмах оборотни также хрупкие и уязвимы, как и люди. Их можно ранить обычным оружием, пистолетами, ножами, взрывчаткой и даже фейерверками. При этом раны, полученные в волчьем обличии, сохраняются, когда оборотень вновь становится человеком. На самом деле, именно так их зачастую и обличают. Если у оборотня отрезать лапу, после возвращения в нормальное обличие у человека не будет доставать соответствующей руки. Аналогично, почти без исключений, умирающие в фильмах оборотни автоматически возвращаются в человеческий облик. Это не только оставляет возможность для сиквела с другим оборотнем, ведь местные власти не думают, что происходит что-то сверхъестественное, если просто находят мертвого человека, но и приводит к эмоционально сильной развязке, когда близкий оборотня видит знакомое, лишенное шерсти тело. Оборотень из истории и фольклора. Так насколько же фильмы соответствуют настоящим оборотням древности? На этот вопрос сложно ответить, по крайней мере, по трем причинам. Во-первых, временной промежуток огромен. Подобно тому, как оборотни появились с момента зарождения кинематографа, гибриды человека и животного начали поражать воображение еще на заре человеческой истории. На наскальных рисунках эпохи палеолита от Франции до Индонезии изображены существа, которые могут быть оборотнями. Но хотели ли художники показать поклонение животным, реальные физические превращения или психологические трансформации, в результате которых человек становится похожим на изображенное животное? Пытались ли показать, что желают быть свирепыми, как лев? Или эти изображения могли быть буквальными в более обыденном смысле, просто представляя тот факт, что эти древние народы любили носить звериные шкуры и или делать маски определенных животных, вроде первобытного эквивалента майки любимой спортивной команды? Четкие ответы на эти вопросы затерялись в тумане времени, однако кажется неопровержимым тот факт, что идеи, связанные с оборотнями, пленяют нас уже более 44 тысяч лет. Хотя основная идея превращения кажется повсеместной, ее конкретные особенности сильно различаются в разных культурах. Не в каждой местности есть волки, поэтому в Скандинавии можно встретить медведей, в Индии – тигров, а в Африке – гиен. Помимо хищной природы, эти животные обладают различными характеристиками и имеют разное значение для этих культур. Как сказал Вильям де Блекур, антрополог и редактор одной важной газеты об оборотнях, «Общей истории оборотней не существует. В лучшем случае есть отдельные истории, но они фрагментарны и непоследовательны». Даже если сосредоточимся только на европейском оборотне, диапазон его поведения огромен, и некоторые сильно отличаются от голливудского стандарта. В качестве примера можно привести эстонских оборотней, про которых говорят, что они бродят группами, врываются в дом и выпивают все пиво. Больше похоже на футбольных хулиганов или гопников, чем на прожорливых мародеров. Исчерпывающий анализ материалов, хранящихся в эстонском фольклорном архиве, проведенный Мэрили Мэтсвахи, показывает, жертвами эстонских оборотней, если таковые и были, почти всегда становились мелкие животные и редко люди. Более того, стать эстонским оборотнем несложно. Любой желающий присоединиться к стае должен был лишь выпить пинту эля с более опытным оборотнем и произнести заклинание. Это далеко не тот воющий, безжалостный, опьяненный кровью зверь, который обычно приходит на ум. Способы стать оборотнем. Вы заплатили определенные деньги за эту аудиокнигу. Я хочу быть полезным и давать полезные практические советы. Так что можете задаться вопросом. Кроме как пить пиво с эстонцами, как еще можно стать оборотнем? Поскольку я читал множество текстов об оборотнях, и не все сгнили в лесах Центральной Пенсильвании, вот подборка некоторых методов из фольклора. Надеть заколдованный пояс, желательно из человеческой кожи, шириной в три пальца, Нормандия, Франция. Найти в лесу упавшее дерево, проткнуть его маленьким медным ножом и произнести определенное заклинание, Россия. Родиться бастардом, Перегор, Франция. Выпить воду, собравшуюся в следе от волчьей лапы, Сербия. Навлечь на себя гнев дьявола, Россия. Съесть человеческую плоть, разные страны. Выпить травяной отвар, Римская Италия. Надеть пояс из волчьей шкуры, Скандинавия. Сорвать особый цветок после захода солнца и носить его с собой в ночь полнолуния, Скандинавия. Быть ребенком, рожденным от кровосмесительной связи, южнославянские регионы. Нанести на тело специальную мазь, Франция. В отличие от фильмов, про укусы в этом списке ни слова. Вместо этого превращение человека в оборотня связано с ритуалами, травяными отварами, врожденными особенностями и трансгрессивным поведением, таким как каннибализм или инцест. Последний вариант заставляет задуматься, не служили ли сказки о превращении волка предостережением от нарушения определенных общественных табу. Любопытно, что самые простые способы превращения в оборотня требовали наличия питьевой соломинки или магических модных аксессуаров, таких как зачарованные волчьи шкуры, которые можно было купить только в средневековом аналоге Hot Topic или Zara. Отдельно стоит упомянуть о мазях. Наряду с поясами эти нечестивые мази – один из самых популярных методов превращения, которые обсуждались на реальных судебных процессах, связанных с оборотнями. Примечание. Или как эти процессы более впечатляюще называются в немецких исторических хрониках – Werwolf-процессен. Рецепты перепечатали в нескольких источниках и включали введение многих из следующих ингредиентов: вареный, застывший жир, аконит, корень белладонны, кровь летучих мышей и удодов, каламус, сельдерей, пятилистник, различные ракообразные, болиголов, белина, корень мандрагоры, послен, опиум, петрушка, листья тополя, различные виды мака, сажа и полынь. Рискуя преувеличить очевидное, можно сказать, это довольно впечатляющий коктейль из токсичных и опасных веществ. Даже если они смешаны с такими полезными ингредиентами, как сельдерей, это не то, что следует втирать в кожу или глотать. Некоторые ученые предполагали, что после применения отвратительных лосьонов потенциальные оборотни испытывали острые и сильные галлюцинации и парестезии, аномальные ощущения в коже, которые приводили их к выводу, что они обросли шерстью и превратились в животных. Как избавить оборотня от мучений? Теперь перевернем сценарий. Что делать, если боитесь стать жертвой злобного оборотня? К счастью, то, что может создать фольклор, может быть им же и уничтожено, так что варианты имеются. Голливуд перенял из фольклора идею, что повреждения, полученные оборотнем в звериной форме, например, утрата глаза, переносится и на человеческий облик. В целом же предполагалось, что любые методы, которыми можно уничтожить человека или волка, действуют и на оборотней. Некоторые были более экзотичными. Так, если бы вы хотели убить оборотня в Нормандии, то должны были трижды ударить его ножом в лоб. Нет нужды говорить, что это потребовало бы хорошей зрительно-моторной координации и умения вести ближний бой. В других историях утверждалось, просто убить оборотня недостаточно. Необходимо было избавиться от трупа, так как в некоторых славянских преданиях умершие оборотни могут становиться вампирами. Как и в кино, в фольклоре истории про оборотней зачастую трагичны и затрагивают близких людей. Так, желаемый результат не всегда именно смерть, иногда и возвращение к нормальной человеческой жизни. К примеру, в Бельгии и других католических странах одним из вариантов решения проблемы был экзорцизм. Этот метод был применен к оборотню еще в 70-х годах прошлого века Эдом и Лоррейн Уоррен, авторами книги «Оборотень. Правдивая история демонической одержимости». Примечание. Эд и Лоррейн Уоррен, известные демонологи, про которых сняты фильмы «Аннабель», «Ужас Амитивилля» и «Заклятие». При столкновении с литовским оборотнем потребовалось бы огромное терпение. В одной из историй рекомендовалось держать зверя на коленях в одном и том же месте в течение 100 лет. Это позволило бы, в конечном счете, вернуть ему человеческий облик. Мое любимое противоядие, между тем, родом из Дании. Чтобы освободить датского оборотня, достаточно сказать «ты оборотень», пока он находится в человеческом обличье. В некоторых сказках эту фразу приходится повторять несколько раз. Если оборотни действительно представляли угрозу в Дании, то удивительно, почему «ты, оборотень» не заменила «привет», «эй» по-датски в качестве обычного приветствия. Более внимательный слушатель должен был заметить. В этом списке чего-то не хватает. Разве оборотни не должны реагировать на серебро? Насколько я могу судить, это изобретение фантастов XIX века, не имеющее практически никаких аналогов в фольклоре или подлинных исторических документах. Фильмы последовали этому примеру. В ранних источниках мне удалось найти только 2 упоминания об использовании серебра против оборотней, так что данная стратегия, очевидно, изначально не имела широкого распространения. Интересно, не попало ли серебро в современную мифологию оборотней благодаря известной связи оборотней с Луной? Луна, безусловно, играла определенную роль в некоторых историях об оборотнях, однако дело тут не в процессе превращения. Рискуя стать слишком спекулятивным, Марцел Сидийский, 2 век нашей эры, говорил про тех, кого называл лунатиками, что они пораженные Луной. Люди, ведущие себя как волки, несомненно, подходили бы под это определение в классическом мире без современных представлений о психических заболеваниях. Марцел также утверждал, что сушеная волчья печень помогает облегчить состояние, так что, похоже, здесь наблюдается некая странная лунно-волчья связь. Верование в оборотней. Серьезные разговоры об оборотнях могут показаться нелепыми в современном мире. Тем не менее, должен признаться, иногда я просыпаюсь посреди ночи с ужасным страхом по поводу того, что какие-то мои искренние убеждения через 400 лет могут показаться смехотворными. Как бы то ни было, слушатели могут задаться вопросом, действительно ли люди более ранней эпохи верили в этих явно мифических созданий. Ответ может удивить. Чтобы основывать этот раздел на самых достоверных свидетельствах, я сосредоточусь в первую очередь на немецких и французских легендах об оборотнях. Хотя стереотипно они ассоциируются со средними веками, исследователи утверждают, что вера в оборотней достигла пика в эпоху Возрождения. Оборотни беспокоили не только средневековых крестьян, но и элитный, утонченный мир Альбрехта Дюрера и Леонардо да Винчи. Историю пишут те, кто умеет писать, а уровень неграмотности в Европе XVI-XIX веков был высок. Так, по оценкам, в 1600 году не менее 90% паденных рабочих не умели ни читать, ни писать. В результате записи, что средний европеец думал об оборотнях, встречаются редко. Историк Рольф Шульте нашел остроумное решение проблемы. В отличие от более драматичных, но нечастых судебных процессов над оборотнями того периода, он решил сосредоточиться на судебных процессах XVI-XVIII веков по клевете, связанные с обвинениями человека в том, что он оборотень. Это не только увеличило количество дел, которые он мог проанализировать, но и позволило получить уникальное представление, как немцы эпохи Возрождения относились к оборотням и публично порочили друг друга. В одном особенно вопиющем примере, датированном 1609 годом, несколько членов городского совета публично оклеветали бедного пекаря, назвав его не только оборотнем, но и похитителем сыра. Так что, как и в наши дни, навешивание ярлыков могло заходить далеко. Если бы в те времена у них был Твиттер, или на данный момент X, ситуация могла бы действительно обостриться. Решение по этому конкретному делу не сообщается, однако ложные обвинения обычно приводят к штрафам для обвинителя. Общий вывод Шульте заключается в том, что вера в оборотней не ограничивается мифами и легендами, а существует в умах рядовых, среднестатистических людей. Свидетельства подлинной веры можно найти и среди ученых-авторов демонологических томов. Это хорошо видно в «Компендиум Малефикарум Франческо Марии Гуаццо» и «Малеус Малефикарум Генриха Крамера и Якоба Шпренгера». «Малеус» — это знаменитое руководство по охоте на ведьм, которое имело широкий охват и влияние. «Компендиум» — менее известное и все же важное руководство по охоте на ведьм. Крамер, Шпренгер и Гуаццо твердо верили в реальность демонов, ведьм и оборотней, однако все были не согласны с тем, что считали упрощенными убеждениями простых людей. В частности, вопиющим абсурдом называли предположение, что человек может физически превратиться в животное. Согласно их теологии, на которую повлияли такие великие личности, как святые Августин и Фома Аквинский, лишь сам Бог мог произвести подобные материальные изменения в мире. Он никогда бы не сделал этого. Вместо этого оборотни в их представлении были явно делом рук самого дьявола, князя тьмы. Сатана умел обманывать несколькими способами. Будучи олицетворением зла, он не стеснялся проникать в слабые умы смертных и напрямую изменять их ощущения. Подобно навязанной галлюцинации, он мог заставить человека поверить, будто он превратился в волка, а также мог зачаровать свидетелей, вынудив тех поверить, что они видели монстра. Любопытно, что Крамер и Шпренгер отвергли идею, якобы воздух вокруг оборотня мог быть непосредственно изменен, то есть дьявол на самом деле не создавал волосатых голограмм. Они настаивали, что источник иллюзии в самих органах чувств. Дьявол мог влиять на психологию настоящих волков, живущих в дикой природе. С помощью какого-то инфернального трюка джедайского разума он мог наводить собачий ужас на беззащитное крестьянское население. Между тем, были ученые-современники, которых мы можем считать придерживающимися более разумных позиций. Их книги представляют собой интересное чтение. Они утверждали, что оборотни на самом деле были не метаморфами и не сверхъестественными иллюзиями, а психически больными людьми. Врача XVII века Иоганна Вира часто называют первым, кто выдвинул научное объяснение феномена оборотня, однако ему предшествовали несколько других людей из далекой древности. Тем не менее, его труды оказали влияние на культуру, судебные процессы и более поздних скептиков, таких как Реджинальд Скотт. Последний придерживался схожих с Виером взглядов и называл источником оборотней физический дисбаланс в человеческом теле. Как и многие его современники, он считал, что для здоровья необходимо равновесие четырех телесных жидкостей или гуморов. Ими были кровь, желтая желчь, черная желчь и флегма. Скотт утверждал, именно меланхолия, избыток черной желчи, ответственна за бред оборотней. Таким образом, он, Вир и другие помогли установить важное различие между мифическими, сверхъестественными оборотнями, с одной стороны, и теми, кто страдает от более естественного расстройства, с другой. Локализация происхождения оборотней в нарушенной психике перевела разговор с теологией на медицину. Эта идея вполне соответствовала более широкой этике эпохи Возрождения, поскольку сигнализировала о возвращении к науке и разуму, которые были характерны для греко-римского мира. Кроме того, она, вероятно, спасала жизни, поскольку обвинения в богохульстве и сношениях с дьяволом обычно вызывали более суровое наказание, чем диагностированная умственная неполноценность. Сегодня эти натуралистические идеи могут показаться очевидными, но у них были и критики. И труды Вира, и труды Скотта подвергались нападкам со стороны многочисленных настоящих демонологов. Критиковали даже те, кто в основном соглашался с их тезисами. Например, король Англии Яков I, тот самый, что выпустил Библию короля Якова, не только опубликовал собственную книгу по демонологии, но и вступил в научные дебаты по данному вопросу. Соглашаясь с тем, что ликантропия – неестественное заболевание, Яков нападал на Скотта за отрицание реальности колдовства в целом. Настоящий прогресс, похоже, всегда наступает медленно. Спустя много лет после дебатов между королем Яковом и Реджинальдом Скоттом, ученые исследовали возможность, что симптомы нескольких известных болезней могли быть неправильно истолкованы как классические симптомы оборотня в прежние времена. На первый взгляд, врожденный генерализованный гипертрихоз, hypertrichosis terminalis, подходит. Это наследственное заболевание, ранее называвшееся синдромом Амброса. Вызывает густой рост волос по всему телу, включая лоб, руки и ноги. Однако, поскольку в мире известно всего около сотни случаев заболевания, его редкость, а также тот факт, что оно не связано с каким-либо характерным поведением оборотней, делает его маловероятным подозреваемым. Другой вариант – ферментативное заболевание порфирия, которое может вызывать изменения психики и чрезмерный рост волос, однако и его редкость – проблема. Это заболевание также чаще всего ассоциируется с вампиризмом, поэтому рассмотрим его более подробно в главе 2. Гораздо более распространенное заболевание – бешенство. Волки, зараженные бешенством, скорее всего, будут нападать на людей и распространять болезнь среди них. Хотя сегодня бешенство у людей стало редкостью, благодаря эффективным методам лечения зараженные люди ужасно страдают. Помимо жара, трудностей с глотанием, обильного слюноотделения и водобоязни, на более поздних стадиях люди начинают видеть галлюцинации и испытывать сильные возбуждения. Словно этого мало, бешенство почти всегда приводит к летальному исходу. Так что, глядя на симптомы, можно заметить некоторое совпадение с поведением волков, а бешенство, несомненно, распространялось среди людей в средние века и эпоху Возрождения. Поэтому не исключено, что оно способствовало возникновению некоторых мифов об оборотнях, хотя вряд ли было единственной причиной. Интересно также, что бешенство передается через инфицированную слюну, как правило, при укусе животного, несмотря на то, что трансформации, вызванные укусом, не являются обычной чертой традиционных легенд об оборотнях. Подводя итог, можно сказать, что оборотни в истории могут рассматриваться с нескольких точек зрения. Во-первых, колдовство или магия могли вызвать реальные превращения человека в волка. Во-вторых, превращения могли быть демоническими, но иллюзорными. В-третьих, поведение оборотней может быть вызвано медицинскими заболеваниями или расстройством психики. Существует и четвертый возможный вариант, так называемая гипотеза серийного убийцы. Оборотень как серийный убийца. Представьте, что живете в небольшой деревне во Франции 17 века. Возможно, вы фермер или кузнец и толком не получили образования. И вот, идя по своим делам, неожиданно натыкаетесь на труп. Учитывая, что деревня небольшая, вы узнаете жертву. Для любого человека это было бы шоком. А теперь попробуйте нарисовать более мрачную картину и представьте, что человек не только умер, но и подвергся жестокой расправе. Конечности отсутствуют, части тела явно съедены, посмертное надругательство очевидно. Убийство было диким и безжалостным, как нападение животного, но в то же время выдавало хитрый человеческий интеллект. За сотни лет до телевизионных криминальных шоу и даже до появления термина «серийный убийца» в 70-х годах прошлого века, как понять смысл подобного варварства? В шоке, ужасе и замешательстве вы вполне могли прийти к выводу, что убийца не был ни зверем, ни человеком, а чем-то средним. Люди склонны осмысливать странные события, используя доступные им на данный момент категории понимания. Если живете в мире, который Карл Саган изящно назвал «миром, населенным демонами», пронизанным колдовством и магией, превращение человека в животное может показаться правдоподобным объяснением. Идея, что серийные убийства могли быть ошибочно истолкованы как деяния оборотней, согласуется с записями судебных процессов. К счастью для нас, некоторые документы пережили века или были описаны современными свидетелями. Другие были утеряны. На одном из самых печально известных процессов над оборотнями, дело Портнова из Шалона, все документы намеренно уничтожили из-за ужасного характера свидетельств. Лишь немногие из этих доступных судебных процессов передают жестокость преступлений и суровость наказания, назначенного во время вынесения приговора, так хорошо, как дело Жиля Гарнье, отшельника из Доля. Дело Жиля Гарнье. Доль – город на востоке Франции, расположенный между Бургундией и Эльзасом. Поздней осенью 1572 года там произошла череда ужасных событий. Сначала виноградники обнаружили тело девушки, 10-12 лет. Она была раздета догола, и сразу же бросалось в глаза, что плоть с ее бедер и рук была съедена, по-видимому, каким-то животным. Вскоре после этого на лугу нашли вторую девочку. Ее тело было разорвано в 5 разных местах. Жители деревни наткнулись на нее почти сразу после смерти. Через неделю в другом винограднике был найден задушенным 10-летний мальчик. Как и у первой жертвы, плоть оказалась содрана с бедер, ноги и живота. Вторая нога отсутствовала. Последняя жертва, мальчик 12-13 лет, был задушен в пятницу под грушевым деревом. Его обреченные крики встревожили местных жителей, которые прибежали на помощь. Хотя он вскоре умер, нашлись свидетели, и был замечен лохматый мужчина, убегающий с места преступления. Подозрение пало на Жиля Гарнье. Его описывали как мрачного, плохо выглядящего парня, мало общавшегося с другими горожанами. Хотя за ним закрепилось прозвище «Отшельник из Доли», в современном памфлете говорится, что на самом деле он жил там с женой Апулиной и несколькими детьми. Таким образом, он был не только подозреваемым в убийстве, но и очень плохим отшельником. Развалины его хижины можно увидеть и сегодня. Я лично видел их вместе с другом и коллегой Яном Дирком Бломом в мае 2022 года. Из-за невезения, плохих указателей и моих ужасных проблем с ориентацией на местности на поиски руин ушли долгие часы. Мы никак не могли обнаружить то самое место, пока не связались с Люком Жакути, любезным археологом, который первоначально раскопал это место и лично показал нам развалины. Когда Жили арестовала полиция, он добровольно, под пытками, признался в убийствах всех 4 детей, заявив, что совершил их, находясь в волчьем обличье. Фольклорист XIX века Сабина Баринг-Гулт отмечала: «Бедный маньяк полностью верил, что произошло фактическое превращение волка. В остальном он, по-видимому, был совершенно разумен и вполне осознавал совершенные деяния». Гарнье утверждал, что бедность, голод и отчаяние заставили его заключить нечестивую сделку с призрачным человеком, появившимся в лесу. В обмен на душу Жили и отречение от Бога человек принес 2 горшка с зеленой мазью. Когда Жиль втирал ее в кожу, он мог превращаться в волка, тигра или леопарда. Жиль нашел форму волка наиболее удобной и использовал обретенную силу для охоты на детей. Часть недоеденной плоти от первой и третьей жертв принес жене. Из-за вмешательства горожан он не успел разделать остальные тела. Власти обыскали его дом, однако ни зеленой мази, ни человеческих останков найдено не было. Тем не менее, признания и показания очевидцев были более чем достаточным доказательством. Хотя Жиля описывали как раскаявшегося в своих преступлениях, его поставили на дыбу, привязали к столбу и сожгли заживо 18 января 1573 года. Это особенно суровый приговор даже по французским стандартам XVI века. Казнь через повешение была куда более привычной для убийц, а большинство преступников, предаваемых огню, сначала душили в качестве акта милосердия. 2 аспекта преступления, скорее всего, сделали наказание более суровым — ликантропия и, как ни странно, попытка съесть мясо от 4-й жертвы в пятницу. Последнее рассматривалось властями как исключительное богохульство. Хотя по нашим меркам суд над Жилем Гарнье был жестоким и шокирующим, он, вероятно, не был чем-то экстраординарным во времена сверхъестественных верований и колдовской паники. Тем не менее, учитывая, что по самым приблизительным оценкам в Европе провели 300 или около того процессов над оборотнями, трудно делать какие-либо обобщения. 2 других оборотня. Еще более страшный приговор вынесли Петеру Штуббе, или Штумпу, из Бетбурга, Германия, который признался, что, приняв облик волка, убил нескольких детей, включая собственного сына. После признания его сначала привязали к Екатерининскому колесу, распространенному в то время орудию пыток. Затем с 10 частей тела раскаленными щипцами сняли плоть, после чего деревянным топором перебили все конечности. Далее обезглавили и сожгли тело дотла. По просьбе городских судей голову позже повесили на столб в Бетбурге. Дело 13-летнего Жана Гренье пошло по иному сценарию. Подобно Жилю и Питеру, он признался, что был оборотнем и убивал детей. Однако за свои преступления его не приговорили к смерти, и он вынужден был доживать свои дни в заточении в монастыре. Суд не только признал, что в его деле не замешаны сверхъестественные силы, но и жалился над ним. Они поняли, у недуга не сверхъестественная, а психическая природа, и отнеслись соответствующим образом. Оборотни и клиническая ликантропия. Современная психиатрия проводит некоторые собственные различия. Термин «оборотень» используется для обозначения мифологического существа, которое может превращаться из человека в волка. Для людей с бредовым убеждением, что они могут превратиться в волка или принять волчьи черты, используется более специфический термин «клиническая ликантропия». Помимо тех, кто действительно страдает клинической ликантропией и, предположительно, нескольких отщепенцев от науки, никто не верит, что они действительно могут превращаться в оборотней. Чтобы немного усложнить ситуацию, клиническая ликантропия является подтипом клинической зоантропии. Это более широкая классификация людей, верящих, что могут превращаться в какое-либо животное. Выбор, разумеется, варьируется. Это может быть корова – боантропия, кошка – айлурантропия, собака, кинантропия и так далее. Возможно, вам интересно, как специалисты диагностируют это и другие необычные расстройства, о которых рассказывается в аудиокниге. К сожалению, не существует объективных методов, таких как анализ крови или сканирование мозга, которые были бы достоверными и легкодоступными. Вместо этого психологи и психиатры обычно полагаются на некоторую комбинацию отчетов пациентов, клинические интервью, списки симптомов и клинических наблюдений экспертов. Это относится не только к таким непонятным расстройствам, как клиническая ликантропия, но и к более распространенным состояниям, например, депрессии. В лучших научных исследованиях используется несколько методов оценки, которые проводятся как минимум двумя разными специалистами в области психического здоровья. Это своего рода обязательное второе мнение, помогающее удостовериться в точности диагноза. Пол Кек совместно с другими исследователями работал над формулировкой диагностических критериев клинической зоантропии. Примечание. Кек работал в больнице Макклин при Гарвардском университете. Территория больницы огромна и покрыта лесом, а между зданиями проложены подземные туннели. Таким образом, Макклин стало бы фантастическим местом для съемок фильма об оборотнях. Он создал определение, состоящее из двух частей, которые мы используем сегодня. В частности, человек должен: первое, сообщать, что превращается в определенное животное в периоды ясности ума или после прекращения симптомов, и или второе, демонстрировать поведение, напоминающее определенное животное, например, завывать или ползать на четвереньках. Эти простые критерии можно использовать для диагностики не только текущих, но и ретроспективных случаев, если можно доверять источникам. Так они были применены к архивным медицинским записям. Насколько распространена клиническая зоантропия? Если верить кинематографу, большинство людей превращаются именно в волков. Примечание. Правда, есть несколько кинематографических исключений. И в «Сомнамбулах» 1992 год, и в «Людях-кошках» 1982 год, показаны превращение человека в кошку. Есть также иранский фильм 1969 года «Корова», в котором главный герой страдает от клинической буантропии. В этом случае трансформация происходит только в его сознании. Но как это происходит в реальной жизни или в клинике? Две вещи могут вас удивить. Во-первых, по этому вопросу действительно есть данные, а во-вторых, волки – не самое популярное животное. Мой друг Ян Дирк Блом изучил научную литературу, начиная с 1850 года, чтобы найти людей, утверждавших, что они превращались в животных. Просмотрев соответствующие книги и статьи не только на голландском, но и на английском, немецком и французском языках, он нашел все далее перечисленные случаи. Примечание. Ян и другие голландские ученые заставляют меня чувствовать себя очень плохо из-за моих ограниченных знаний иностранных языков. Животные формы в известных случаях зоантропии. Собака, кинантропия, 19. Волк, ликантропия, 13. Тип животного неизвестен. Кошка, айлурантропия, 3. Птица, 2. Несколько разных животных форм, 2. Частичная ликантропия, 2. Змея, 1. Дикий кабан, 1. Лошадь, 1. Корова, боантропия, 1. Пчела, 1. Лягушка, 1. Носорог, 1. Гусь, 1. Песчанка, 1. Данные Блома показались мне интересными по нескольким причинам. Во-первых, поскольку с 1850 года было выявлено всего 56 случаев, клиническая зоантропия, похоже, не представляет серьезной угрозы для здоровья населению. Она либо встречается редко, что было бы правильным предположением, либо не попадает в научную литературу по другим причинам. Во-вторых, чаще всего встречались случаи превращения человека в собаку, а не в волка. Хотя кинантропию можно увидеть в комедиях, таких как «Лохматый пес» 1959 год, в фильмах ужасов она встречается редко. Полагаю, в этом есть смысл, ведь мало кто задыхается от страха при виде карманного бегля. Примечание. Однако у людей, страдающих фобией по отношению к собакам, лучший друг человека может вызывать сильную реакцию страха, вплоть до панических атак. Наконец, разнообразие животных форм оказалось неожиданно широким. В фольклоре и фильмах превращения в основном касаются хищных зверей. Я еще не видел фильма, в котором бы речь шла о гусе-оборотне или песчанке-оборотне. Стоит отметить, что человек, страдавший от последней болезни, разводил песчанок в качестве домашних животных. Когда у него появились симптомы, он спал под кроватью и ползал по полу, а его лицо стало дерганым. Он демонстрировал экстремальные реакции и вздрагивания, обычно встречающиеся у грызунов. К сожалению, об этом первом известном случае оборотня песчанки опубликовано не так много информации, однако о других разновидностях зоантропии известно гораздо больше. Какими бы редкими они ни были, эти расстройства вызывают у людей настоящие страдания и сильно портят им жизнь. Как выглядит реальный случай клинической зоантропии? В начале 90-х годов прошлого века 36-летний житель Ямайки, проживавший в Великобритании, начал вести себя странно. Он бегал на четвереньках и перебегал дорогу перед проезжающими машинами. Более того, он ел собачьи фекалии и рвоту на улице и лаял на незнакомцев. После ареста он был доставлен в больницу и помещен под наблюдение. В моменты прояснения сознания он рассказывал, что действительно стал собакой и слышал голоса, которые приказывали ему поступать по-собачьи, например, пить воду из унитазов и есть невкусную пищу. Мужчина страдал много лет, из 27 был госпитализирован по меньшей мере дюжину раз. Наибольшее беспокойство вызывали слуховые галлюцинации, которые говорили, что он злой. Подобно призраку Джека из фильма «Американский оборотень в Лондоне», голоса иногда подталкивали его к самоубийству. В какой-то момент он пережил передозировку, однако неясно, было ли это случайностью или попыткой самоубийства. Очевидные медицинские причины его поведения исключили. Анализ крови и несколько тестов на мозговую активность, включая компьютерную томографию и электроэнцефалограмму, не выявили ничего необычного. Его странное, дезорганизованное и явное психотическое поведение заставило персонал больницы поставить ему диагноз «шизофрения». Для лечения сначала назначили несколько антипсихотических препаратов, как перорально, так и в виде инъекции длительного действия. К сожалению, они мало повлияли на симптомы. Затем опробовали электросудорожную терапию, ЭСТ, которая дала кратковременное улучшение, однако не принесла долговременного облегчения. Наконец, после еще нескольких проб и ошибок, ему назначили клозапин, торговое название клозарил. Этот препарат может помочь при шизофрении и устойчивой к лечению. Он оказался эффективным, и симптомы заметно уменьшились. На последующих приемах он сообщал, что все еще иногда слышит голоса, однако утверждал, что перестал вести себя как собака. Я не могу не задаться вопросом, что было бы, если бы этот человек родился не в 20-м, а в 15-м веке. Был бы он заключен в тюрьму, подвергнут пыткам на колесе или даже казнен. И вообще, считали бы его злым и заколдованным, как Жюля Гарнье, или психически нездоровым, как Жанна Гренье. Мы никогда не узнаем, и, скорее всего, все зависело бы от того, где именно он бы жил. К сожалению, случаи наказания ведьм встречаются по сей день. Тем не менее, я убежден, истоки его болезни рассматривались бы совершенно по-другому. Что вызывает клиническую зоантропию или контропию? В клинической зоантропии, да и в жизни в целом, есть много способов прийти к одному и тому же результату. Примечание. В психологии это называется концепцией эквифинальности. Ликантропия не считается самостоятельным диагнозом. Судя по всему, она развивается совместно с другими серьезными расстройствами. Примечание. Другими словами, вы не можете попросить врача написать в страховом заявлении «клиническая зоантропия» и надеяться, что вам возместят стоимость оказанных услуг. Ошибочное представление ямайского джентльмена, что он стал собакой, возникло на фоне шизофрении. Она и другие психотические расстройства были одними из самых распространенных диагнозов в обзоре Блома, посвященном случаям зоантропии. Вторым по распространенности диагнозом была депрессия с психотическими чертами. Любопытно, что это специфическое сочетание расстройства настроения с психозом вероятно, наиболее близко к древнему диагнозу меланхолии. Хотя диагноз был отмечен Реджинальдом Скоттом в эпоху Возрождения, он был описан за 900 лет до этого в знаменитом семитомном медицинском трактате Паулюса Эгинета. Это наглядно демонстрирует, что качественное, тщательное клиническое наблюдение никогда не выходило из моды. Другие случаи клинической зоантропии, включая бредовые идеи о превращении в песчанку, связаны с тяжелым биполярным расстройством. Примечание. Раньше это расстройство называли маниакальной депрессией. Люди с этим заболеванием хорошо известны такими симптомами, как снижение потребности во сне и быстрая речь, однако у некоторых во время маниакальных эпизодов также развиваются галлюцинации и бред. Наконец, интоксикация любым количеством веществ может вызвать галлюцинации превращения в животных. Это согласуется с мазями для оборотней, о которых говорится в истории и фольклоре. Случаи, вызванные веществами, обычно менее продолжительны, иногда длятся всего несколько часов, однако другие могут продолжаться десятилетиями. Другие теории клинической ликантропии связаны с проблемами в мозге. Так, у некоторых ликантропов выявлены судорожные расстройства, травматические повреждения мозга и другие неврологические проблемы. Другие исследователи предположили, что у страдающих ликантропией искажено чувство коэнестезии. Данный термин описывает общее осознание человека собственного тела. Это не какое-то отдельное ощущение, а скорее совокупность всех телесных ощущений из множества различных областей мозга. Учитывая странные кажущиеся телесные изменения, которые чувствуют люди с клинической зоантропией, рост волос, когтей, клыков, расширение грудной клетки и другие изменения. Эта идея также кажется правдоподобной. Другие ученые предложили более психологические объяснения зоантропии. Следуя примеру Зигмунда Фрейда, ранние психоаналитики рассматривали бред клинической ликантропии как психический компромисс. С одной стороны, у человека могут быть позывы к совершению ужасных поступков, таких как нападение на людей и убийство, а с другой – он будет чувствовать себя виноватым, если поддастся. Психический компромисс для частичного разрешения конфликта может быть таким. «Я совершил этот ужасный поступок, однако на самом деле я был волком, когда это произошло. Таким образом, я не несу ответственности за свое ужасное поведение и не должен чувствовать себя виноватым». Любопытно, что первый известный серийный убийца в Испании, Мануэль Бланко Ромасанта, использовал эту защиту во время слушаний по его делу об убийствах в 1854 году. Он утверждал, что был проклят и во время совершения убийств принимал облик волка. Его стратегия, однако, оказалась не особо эффективной, и вскоре он был приговорен к казни с помощью гарроты. В итоге королева Изабелла II смягчила приговор, и Рамасанта скончался в тюрьме. Заглянув в личные истории зоантропов, можно обнаружить любопытные связи с животными. Мы видели это в случае с человеком, разводившим песчанок до своего бредового превращения в песчанку. Семеро кинантропов рассказали о травматических укусах собак в детстве. К сожалению, мы не можем сказать, случаются ли укусы собак у кинантропов чаще, чем у населения в целом, поэтому эта связь в лучшем случае остается умозрительной. Другие зоантропы сообщали о сильных сексуальных фантазиях о животных или даже занимались скотоложством до или во время проявления симптомов. Очевидно, мы все еще находимся на ранней стадии понимания клинической зоантропии. Похоже, это многоуровневый и сложный процесс с множеством потенциальных причин. Однако вы можете удивиться, узнав, что существуют многообещающие способы лечения. Можно ли вылечить клиническую зоантропию? К счастью для пациентов, современные способы борьбы с клинической ликантропией, зоантропией, гораздо менее захватывающие, чем те, что описаны в кино или фольклоре. Серебряные пули и истребления могут заманить зрителей в кинотеатр, чтобы они покупали билеты и попкорн по завышенным ценам, однако я осмелюсь предположить, что кинематографическое изображение современных подходов провалится в прокате быстрее, чем версия «Человека-волка» 2010 года. Примечание. Несмотря на то, что мне нравится работа Бенисио Дель Торо, фильм потерял для студии примерно 75 миллионов долларов. Если вкратце, предпочтительный подход заключается в лечении основного заболевания, которое, как считается, вызывает бред и галлюцинации. Это можно сделать с помощью лекарств. Так, если пациент страдает шизофренией, психотической депрессией или биполярным расстройством, врач может использовать один или несколько антипсихотиков, антидепрессантов или стабилизаторов настроения. Аналогичным образом, пациентам с судорожной активностью могут назначить противосудорожные препараты. Есть надежда, что уменьшение основных симптомов приведет к подавлению проявлений зоантропии. Для тяжелых случаев, не поддающихся другим методам лечения, еще один вариант – электросудорожная терапия. 5 пациентов из случаев, перечисленных в обзоре Блома, получили такое лечение. ЭСТ имеет довольно плохую репутацию среди широкой публики, вероятно, из-за травмирующего и неточного изображения в таких фильмах, как «Пролетая над гнездом кукушки». Честно говоря, я тоже так считал, пока не прочитал литературу по данному методу лечения. Разумеется, безрассудно его применять не стоит, однако он может изменить жизнь некоторых пациентов с хроническими и тяжелыми психическими заболеваниями, особенно с психотической депрессией. Психотерапия – это третий вариант, однако информация о ее применении в лечении зоантропии относительно мало. Предполагаю, что будет сложно проводить традиционную психотерапию, когда человек испытывает острые симптомы и убежден, что он животное. Попытки переспорить человека, чтобы вывести его из заблуждения, малоэффективны. Это часто усиливает дезадаптивные убеждения и разрушает доверие пациента к терапевту. Необходимы иные, более поддерживающие подходы. Так, облегчение симптомов за счет снижения депрессии или увеличения контакта пациента с повседневной, непсихотической, консенсуальной реальностью было бы хорошей целью терапии. Другая цель – застраховать пациента от будущих эпизодов, помогая ему лучше распознавать ранние признаки ухудшения состояния и тем самым понимать, когда обратиться за помощью. Определенные физические ощущения или изменения восприятия своего тела могут служить предвестником полномасштабных трансформаций. Действительно ли эти подходы эффективны для людей с клинической зоантропией? Если проанализировать все случаи, по которым у Блома была информация по результатам лечения, в 46% случаев наблюдалась частичная ремиссия, а в 36% – полное исчезновение симптомов. Как человек, прочитавший за годы работы множество исследований, эти результаты намного лучше, чем я мог предположить. Необходимы более масштабные и тщательные исследования, однако существующие варианты лечения представляются многообещающими. Из-за небольшого количества случаев из этих данных невозможно извлечь какие-либо рекомендации, поэтому представляется разумным, чтобы врачи проявляли гибкость и были открыты для различных сочетаний этих трех вариантов, исходя из конкретных потребностей каждого пациента и приемлемого риска побочных эффектов. Почему фильмы про оборотней пугают? Хотя настоящие волки пользуются незаслуженной дурной славой, раньше они представляли вполне обоснованную угрозу для людей. Особенно это характерно для горных регионов Европы, где бродили большие стаи. Между тем, корни страха лежат гораздо глубже. Существует множество животных, которые могут быть чрезвычайно опасны для человека. Например, воронковые водяные пауки, африканский буйвол и муха ЦЦ. Однако лишь немногие превращаются в голливудских монстров, десятилетиями пугающих нас с экранов. Судя по всему, одним из важных факторов является неконтролируемый характер превращений. В отличие от бездумного зомби из фильмов или утратившего вкус к жизни вампира, оборотни часто мучает их судьба. Подобно несчастному оборотню, мы все боимся сил, которые не поддаются нашему контролю и могут причинить нам вред – политики, экономики, родителей и так далее. Это может быть вдвойне верно, если опасные силы находятся не вне, а внутри нас, то есть наши саморазрушительные черты и психологические особенности. Поэтому волки-оборотни пугают, однако мы можем отождествлять себя с их участью, из-за чего еще больше наслаждаемся просмотром фильмов ужасов. Двойственная природа оборотня, человеческое и животное, также представляется чрезвычайно важной. Это фундаментальный человеческий страх – переживать, что другие люди в нашей жизни могут оказаться не теми, кем кажутся. Вот почему, например, телеинтервью с друзьями и соседями убийц одновременно завораживают и пугают. Эти несчастные люди часто рассказывают, что совершенно не замечали чудовищных замыслов, скрывавшихся за приветливым лицом убийцы. Милый парень держался особняком. Так что, если они что-то упустили, может, мы тоже не замечаем. Никто не любит быть дураком. Между тем, все может быть еще более личным. Обычно нам гораздо легче увидеть недостатки окружающих, чем собственные. В глубине души, если мы честны с собой, мы знаем, что у каждого есть темная сторона. Конечно, и хорошие качества присутствуют, но к ним примешиваются аморальные побуждения, в которых мы никогда не признаемся на званом ужине. Карл Юнг назвал эту темную сторону нашим «теневым аспектом», или, проще говоря, «тенью». Хотя я не согласен со многими идеями Юнга, мне кажется, в этом вопросе он был прав. Он считал, что у каждого есть тень, и мы, как правило, не осознаем ее существование. Когда же чувствуем ее присутствие, мы склонны игнорировать или отвергать ее, списывая на «это не я». Примечание. Большинство психологов и философов утверждают, что вы игнорируете эти проблемы во вред себе. Как бы то ни было, независимо от того, признаем мы эти тревожные импульсы или нет, они всегда рядом, бурлят прямо под поверхностью нашей приятной оболочки. Другие мыслители пришли к аналогичным выводам. Светские, такие как Чарльз Дарвин и Зигмунд Фрейд, и религиозные источники, такие как Библия и святой Августин, сходятся во мнении. Люди – чрезвычайно сложная смесь хорошего, нашей цивилизованной природы, и плохого, нашей дикой животной природы. Оборотни олицетворяют данный конфликт лучше, чем большинство легендарных зверей. Оборотни в 21 веке. Ученые утверждают, эволюционная теория уничтожила оборотня гораздо эффективнее, чем огонь или серебряные пули. В этом утверждении есть доля правды. Оборотни могут быть забавными в кино, однако они не вызывают того неподдельного страха, как в прошлые века. Они кажутся немного устаревшими или приевшимися, а их существование выглядит еще менее правдоподобным, чем другие монстры в этой аудиокниге. Примечание. Интересно, не переключился ли страх перед оборотнями на более правдоподобных, но все еще волосатых криптидов, таких как Снежный Человек, Йети или Оранг-Пендек? Я бы утверждал, что психология и психиатрия в итоге помогли прикончить этого зверя. За некоторыми исключениями в духовных и религиозных традициях, где употребление опьяняющих веществ может играть или не играть определенную роль, искренняя вера в превращение человека в животное сегодня в основном живет в смятенных умах тех, кто страдает от клинической зоантропии. Настойчивые бредовые идеи и галлюцинации о превращении вызваны неврологическими травмами, интоксикацией и психозом. К счастью, эти состояния можно не только выявить, но и зачастую успешно вылечить, чтобы пациенты больше не придерживались ложных убеждений и не испытывали иллюзорных телесных ощущений. Иными словами, многие способны вернуться в человеческий облик и оставаться в нем. Как же объяснить, что оборотень не теряет силы не только на протяжении тысячелетий фольклора, но и в более научно грамотном кинематографе 21 века? Увлечение метаморфозами животных, по-видимому, фундаментальная часть человеческого опыта, восходящего к пещерным временам. Оборотень также отражает человеческое состояние, ту мрачную часть, которую большинство не хочет знать и уж точно не хочет, чтобы ее видели другие. Так что, если мы честны с собой, как не быть одновременно очарованным и напуганным, увидев собственное волосатое лицо? Глава вторая. Попьешь крови. Фильмы про вампиров и синдром Ренфилда. Кто для радости рожден, кто на горе осужден. Уильям Блейк, 1863 год. Перевод Самуила Маршака. Было время, когда вампиры были так же обычны, как травинки или ягоды в катке, и они никогда не стояли на месте, а бродили по ночам среди людей. Традиционная народная сказка из Баташани, Румыния. Джек Кроу. Вы когда-нибудь видели вампира? Отец Адам Гито. Нет. Джек Кроу. Ну, во-первых, они не романтичны. Джон Карпентер. Вампиры. 1998 год. Персонал тюрьмы начал нервничать. Поскольку эти сотрудники получают зарплату за то, что разнимают драки, предотвращают побеги, а также используют латексные перчатки и фонарики для поиска контрабанды, спрятанные в самых странных местах, их нельзя назвать брезгливыми рохлями. Однако некоторые недавние происшествия в блоке не совсем понятны. Из медицинского отделения украли добавки с железом? Нет, не опиоиды или другие более интересные лекарства, отпускаемые по рецепту, а те же витаминные таблетки, которые заключенные могут легко купить в местной аптеке CVS или Tesco. Кроме того, некоторые из наиболее агрессивных заключенных беспокоились, что у них может быть острая анемия, о причинах которой при этом умалчивали. Казалось, эти события связаны между собой, однако известный тюремный кодекс молчания не позволял составить полную картину. В конце концов, официальное расследование привело к очевидному выводу – в тюрьме завелся вампир. Тюремное начальство с трудом приняло данный ответ и подумало, что лечащий психиатр, доктор Ричард Ванденберг, возможно, неудачно пошутил. В конце концов, черный юмор — не редкость в закрытых отделениях. Только это была не шутка. Один заключенный, назовем его Пол, с самого начала заключения регулярно обменивал сексуальные услуги на человеческую кровь. Если я попрошу вас представить образ типичного вампира, что придет на ум? Мой психологический инстинкт подсказывает, что это, вероятно, зависит от вашего возраста и вкусов в кинолитературе. Если вы столетний старик, можете представить бледного аристократа в плаще, говорящего с потусторонней венгерской энергией Беллы Лугоши из оригинального фильма «Дракула», 1931 год. Бэби-бумеры, возможно, представят внушительную фигуру Криса Тофера Ли в версии «Эмма Филмс», 1958 года по той же истории. Представители поколения X, вроде меня, вероятно, представят грубый образ молодого Кифера Сазерленда, то есть Дэвида, в фильме «Пропащие ребята», 1987 год. Мы также можем вспомнить элегантного и разодетого, но плаксивого Луиса, сыгранного Брэдом Питтом в фильме «Интервью с вампиром», 1994 год. Ну и, конечно, миллениалы, скорее всего, представят раздражительного подросткового сердцееда Эдварда Каллена, Роберт Паттисон, из фильма «Сумерки», 2008 год. Независимо от возраста и кинематографических наклонностей, подозреваю, никто из вас не подумал о ничем не примечательном 20-летнем угонщике машин из Денвера, штат Колорадо, в оранжевом комбинезоне. Тем не менее, это правдивое описание вампира Пола, идентифицированного доктором Ванденбергом. Только его странная история может показаться менее странной, если сначала обсудим его не кинематографических предшественников, вампиров из фольклора. Вампир из фольклора. Внешний вид и физические характеристики. Прямо скажем, мало кто захочет пойти на свидание с вампиром из восточноевропейского фольклора. Они не отличались привлекательным внешним видом и утонченным характером. Смею предположить, они даже выглядели бы неуместно на концерте Bauhaus или Type O Negative. Примечание. «Покойся с миром, Питер Стилл». Питер Стилл — основатель группы Type O Negative. Во-первых, вампир из восточноевропейского фольклора почти всегда был крестьянином, а не аристократом. Этот вампир-крестьянин обычно был растрепан, одет в простую одежду или даже в погребальный саван. И кожа тоже была странной. Хотя в фильмах вампиров часто изображают с алебастровой кожей или, что менее поэтично, с бледностью британских островов, вампиры из фольклора бледны только тогда, когда не доедали. Примечание. Бледность британских островов. Как ни странно, у меня тоже бледная кожа, хотя и являюсь американцем. В остальное время они имели здоровый румяный оттенок. Это объяснялось поступлением в организм большого количества крови, из-за чего они казались распухшими или даже слегка располневшими. На самом деле эпидермис греческого вампира, врикулакос, растягивался настолько, что был натянут, как кожа на барабане. За исключением таких необычных фильмов, как «Пастырь» 2011 год, вампиры в кино редко изображаются в виде неискушенных дикарей, как обычно происходит с их безмозглыми собратьями-зомби. Напротив, они наделены хотя бы минимальным интеллектом, мудростью и даже состраданием. Как результат, рядовой зритель «Сумерек» запросто может забыть, что каждый вампир, да, даже такой милый, как Элис Каллен, является ревенантом, мертвым существом, возвращенным к жизни. Быть трупом чревато последствиями, и этот факт не остался незамеченным для людей, совершенно обоснованно живших в страхе перед вампирами. Для этих верующих вампир был дурно пахнущим. Вполне логично, ведь мало найдется запахов более неприятных, чем гниющая человеческая плоть. Реакция отвращения на него на самом деле является эволюционной адаптацией, поскольку трупы — рассадник опасных бактерий. Если заставить киномана столкнуться с биологическими реалиями человеческого разложения, ему будет сложнее отождествлять себя с вампиром как с главным героем или сексуальным объектом. В конце концов, половой акт с вампиром технически является некрофилией, которая запрещена в большинстве стран и штатов США. Об этом в главе 8. Если вампирский запах вообще описывается в фильмах, его не называют особенно неприятным. Вы можете увидеть это в, смею сказать, трогательном шведском вампирском шедевре «Впусти меня» 2008 год. В одной из первых сцен молодой Оскар говорит новой подруге Элай: «Ты странно пахнешь». Дальше тема не раскрывается, однако это замечание остается любопытной подсказкой, что что-то не так. Оскар не догадывается, что она древний вампир, который лишь выглядит как маленькая девочка. Для ясности, вампиры из фольклора сильно различаются по внешнему виду. Так, у русских вампиров часто заостренные языки, которыми они могут прокалывать шею. У болгарских почему-то только одна ноздря. Я также не знаю, почему руки польских покрыты волосами. Независимо от региональных странностей, одна черта киношного вампира заметно отсутствует у фольклорных вампиров — клыки. Несмотря на то, что сейчас они являются неотъемлемой частью вампирского образа, зубы редко упоминаются в фольклоре и истории, разве что в качестве предупреждающих признаков вампиров. Так считалось, что младенцы, родившиеся с зубами, особенно уязвимы для превращения в вампиров. Как можно представить, если действительно захотеть, добыча крови с помощью обычных человеческих зубов была бы довольно напряженным и муторным испытанием как для вампира, так и для жертвы, но так уж повелось в фольклоре. «Представьте, как кто-то кусает и грызет вас удивительно сильными человеческими челюстями, но при этом совсем не похожими на клыки резцами и тупыми малярами. Но я отвлекаюсь». Как же клыки стали столь тесно ассоциироваться с вампирами? Некоторые полагают, что истоки поверья лежат в бульварном романе XIX века под названием «Варни-вампир», он же «Пир крови». Там можно впервые увидеть описание признаков вампиризма, таких как два заметных прокола на шее. Повадки вампиров. Поведение фольклорного вампира совершенно завораживает и само по себе заслуживает нескольких книг. Самая заметная черта вампира — желание пить свежую человеческую кровь. По сути, они рассматривают людей как ходячие бочонки с кровью, и мало кому из нас нравится мысль, что посланники тьмы будут добывать из них кровь, словно сок из березы. Но, опять же, фильмы немного отклоняются от фольклора в изображении особенностей питания вампиров. Так, вампиры из фольклора не так уж часто используют для добычи крови шеи своих жертв. Они предпочитали подбираться ближе к ее источнику. Им нравилось впиваться в грудь жертвы, а особое предпочтение отдавали левой груди. Процесс кормежки в фольклоре, как правило, лишен эротических образов. У нее здесь более практический характер. Некоторые из самых странных способов кормления можно найти в историях из вольного города Данцига, ныне Гданьск в Польше. Там вампиры в первую очередь набрасывались на грудь, впиваясь в сосок, но могли и укусить человека между глаз. Для большинства людей эта область не является эрогенной зоной, и изображать вампира Лестата, снимающего с жертвы очки перед нападением, было бы, наверное, не очень кинематографично. Важно отметить, что вампиру из фольклора не обязательно было питаться исключительно человеческой кровью. Некоторые нападали на крупный рогатый скот, другие дополняли кровавую диету хлебом и другими обычными человеческими продуктами. Именно по этой причине в некоторых культурах в могилы клали провизию. Логика понятна. Если у ревенантов достаточно еды в гробах, они с меньшей вероятностью отправятся на поиски живой крови. Однако, кем питаются вампиры? Если верить фильмам, это неизменно красивые парни и соблазнительные девушки. Несчастные жертвы — часто случайные незнакомцы, которым не посчастливилось встретить на своем пути голодного вампира. В данном случае кино также отходит далеко от фольклора. В большинстве культур, во все времена и в разных местах, первыми жертвами становились члены семьи вампира. Так, последний человек, эксгумированный в связи с подозрением в вампиризме в США, Мерси Браун из Эксетера, Род-Айленд, предположительно пила кровь своего брата Эдвина. Когда ее выкопали через два месяца после смерти, в 1892 году, жители города сделали поразительное открытие. Тело не подверглось разложению, а в сердце осталась кровь. Это восприняли как окончательное доказательство вампиризма. Сердце и печень Мерси были затем сожжены, пепел смешали с водой, и этот антивампирский коктейль дали выпить Эдвину. Как мы узнаем, это проверенный метод в фольклоре. Вампиры питались не только близкими. Как и в Голливуде, фольклорные обладали сильным либидо и могли быть весьма сексуальными. Вампиры-мужчины покидали склепы не только, чтобы осушить тела жертв, но и чтобы переспать с их женами. Они доводили вдов до изнеможения сексуальными запросами и даже становились отцами вампиров-полукровок, так называемых дампиров. В преданиях утверждалось, что дети, рожденные от таких союзов, могут появляться на свет без костей. Примечание. Герой комиксов «Блейд» в фильме 1998 года и его продолжениях его сыграл Уэсли Снайпс. Также был наполовину человеком, наполовину вампиром, однако не был плодом сексуального союза. На его мать напал вампир, когда она вынашивала его. Современные ученые предлагают альтернативные объяснения этих сексуальных контактов. Так, Феликс Ойнос сообщает о случае из Сербии, когда вдову в течение трех месяцев посещал ее муж-вампир. Он оставался с ней на час, а затем покидал супружеское ложе и возвращался в гробницу. Его уход неизменно сопровождался громким лязганьем и другими странными звуками. Соседи знали об этих визитах, однако были слишком напуганы, чтобы вмешиваться. Однажды вечером один отважный горожанин решил поймать предполагаемого ревенанта. Словно в очередной дурацкой серии «Скуби-Ду», этот вампир на самом деле оказался не покойным мужем женщины, а ее сексуально озабоченным соседом. Последующее расследование показало, вдова и мужчина были не просто сексуальными партнерами, но и соучастниками убийства ее мужа. Подобные случаи привели Ойноса и других ученых к предположению, что ночные визиты вампиров, демонов и других ночных существ могли использоваться как удобное средство для сокрытия интрижек и даже сексуальных нападений в случае растления детей на протяжении многих лет. Между тем, реальных данных, которые бы подтверждали эти мрачные предположения, явно недостаточно. Известно, что вампиры избегают определенных предметов и ситуаций. Зеркала — хороший тому пример. Увы, это может быть очередной голливудской выдумкой. В фольклоре не встретишь обсуждения зеркал или отсутствия у вампиров отражения в зеркале. Источником данного поверья может быть роман Брэма Стокера «Дракула» 1897 года. Другие видят в этой странной связи отголоски некоторых славянских погребальных обрядов. Так, в Болгарии после смерти в доме принято занавешивать зеркала, а несколько моих друзей рассказывали, что эту традицию соблюдают и по сей день. Кроме того, занавешивать зеркала во время траура принято и у многих евреев. Солнечный свет – еще одна проблема голливудских вампиров, которые не всегда разделяют их фольклорные собратья. Многие историки связывают эту веру в повышенную чувствительность к солнечному свету либо с Джоном Полидори, автором первого современного рассказа о вампирах «Вампир» 1819 года, либо со старым фильмом «Носферату. Симфония ужаса» 1922 год. Вампир из фольклора иногда мог гулять при дневном свете. Исключение составляли субботы, когда они должны оставаться в могилах. В это время они наиболее уязвимы для нападения. Впрочем, в некоторых историях описывалась сильная непереносимость солнечного света, и почти все фильмы о вампирах следуют данной тенденции. Фильм «Дракула» Брэма Стокера 1992 года – яркое исключение из этого правила, в котором Дракула, в исполнении гения актерского мастерства Гэри Олдмана, расхаживает по необычайно солнечному Лондону. Если собрать все это воедино, вампир из фольклора действительно был страшным зверем. Он не был ни привлекательным, ни особенно сочувствующим. Кроме того, он чаще всего нападал на тех, кто больше всего оплакивал его кончину. В связи с этим осмелюсь сказать, что сельские народы, которые жили в реальном страхе перед вампирами, с трудом могли бы понять наши современные представления о них. Настойчивая ассоциация вампиризма с манящей сексуальностью, как это показано в таких фильмах, как «Почти стемнело», и телесериалах, как «Настоящая кровь», вероятно, была бы для них чем-то непостижимым. Коммерческий подход, что неудивительно, сделал зверя еще менее жутким. Вампир, украшающий коробки с хлопьями «Каунт Чокола» или «Граф из улицы Сезам», не особо вселяют ужас в детские сердца. Они явно не из тех кошмаров, от которых просыпаешься в холодном поту. Примечание. Хотя я и должен признать, что я люблю раз в год полакомиться хлопьями «Каунт Чокола». «Фрут Брут» и «Буберри» намного лучше. Полезные советы из фольклора. Как стать вампиром? Опять же, вы заплатили определенные деньги за эту аудиокнигу, поэтому хочу быть полезным. Давайте сначала обсудим, как стать вампиром. Может, вы всегда мечтали о бессмертии, а может, вам просто идет вельвет или расклешенные рукава с воланами. Как бы то ни было, вы не первый, кто задумывается о том, что вампирское существование может быть предпочтительнее обычной смертной жизни. К сожалению, для тех, кто мечтает стать нежитью, большинство вампиров из фольклора такими рождаются, а не становятся. Наряду с бесчисленными переживаниями беременных женщин, жившие в мире, населенном вампирами, должны были следить, чтобы их дети не выросли вампирами. Это могло стать следствием того, что во время беременности матери просто ели недостаточно соли. Даже если на вас просто взглянул вампир, пока вы были в положении, это могло привести к рождению скачущего младенца-вампира. Проклятие могло передаться в момент зачатия, если оно пришлось на важный церковный праздник. Остается гадать, не возникло ли это поверье в качестве средства удержать похотливых прихожан от любовных утех, чтобы вместо этого они сосредоточились на соблюдении церковных традиций. Переживать между тем не стоит, ведь существует еще несколько способов специально стать вампиром, хотя большинство требует определенных усилий и/или долгосрочного планирования. Вы можете стать колдуном. Считалось, что после смерти люди, практикующие магию, перерождаются вампирами. В Румынии подобное поверье касалось христиан, принявших ислам. Один из потенциально увлекательных способов стать вампиром – вести себя настолько ужасно, чтобы тебя отлучили от католической церкви. Для этого не обязательно бросать в Папу Римского банку пива, достаточно совершить ряд мелких проступков. Просто дайте волю воображению. Воспользовавшись любым из этих способов, вы после смерти можете стать вампиром. Примечание. Если вам нужно вдохновение, почитайте записи Первого Ватиканского собора 1869-70 годы или более свежий кодекс канонического права 1983 года. Если эти варианты кажутся слишком обременительными, можете просто изменить рацион. Мэтью Берресфорд отмечает, что вампирами становились мужчины, которые предпочитали не есть чеснок. Это может оказаться непростой задачей, если вы не любитель пресной пищи. Если не вегетарианец, также можете съесть плоть овцы, убитой волком. Наконец, большую роль играет случай. Это, пожалуй, самое страшное из всех возможных причин, поскольку человек буквально ничего не может сделать, чтобы предотвратить свою вампирскую участь. Подобные люди становятся настоящими жертвами обстоятельств непреодолимой силы, которые от них совершенно не зависят. Так, в разных странах, вроде Румынии и Китая, считалось, что если животное просто перепрыгнет через труп, то умерший поднимется примерно через 40 дней в поисках крови. Особенно если животное было черного или темного цвета, будь то собака, кошка или даже курица. Так как в деревнях домашние животные живут в непосредственной близости от человека, несложно представить, что подобные вещи не были большой редкостью на похоронах. Таким образом, цитата из эпиграфа к главе, что вампиры «обычны как травинки», внезапно обретает смысл. Аналогичным образом, в России считалось, что жертвы убийств особенно уязвимы к тому, чтобы стать вампирами. Получается, убийца не только отнимал у человека все, что у него было, но и обрекал на вечные поиски свежей крови, участь, которую он не выбирал. Даже небольшое отклонение от надлежащего римско-католического ритуала может привести к вампиризму. Это драматично показано в фильме Джона Карпентера «Вампиры» 1998 года, когда неумелый экзорцизм привел к появлению вампира Валика, а также засвидетельствовано в фольклоре. Также считалось, что если кто-то из крестных родителей забудет слова или просто запнется во время произнесения апостольского символа веры, несчастный младенец будет крещен вампиром. Признаться, когда я впервые прочитал об этом, то сразу же позвонил крестному отцу, Томасу Вахтеру, чтобы узнать, не нужно ли мне запастись солнцезащитным кремом или купить еще больше вельветовой одежды. Он заверил, возможно, с оттенком сарказма, что его память на католические молитвы безупречна, и никаких отклонений от ритуала не было. Так что, хотя католицизм в моем случае не прижился, на бессмертие я тоже проклят не был. Так что, по крайней мере, с этим повезло. Обнаружение вампиров. Если задаетесь вопросом, как определить, является ли кто-то вампиром, народные предания дают несколько подсказок. Так, если ребенок рождается с голубыми глазами, хвостоподобным продолжением позвоночника, родимыми пятнами или красным чепцом, когда лицо младенца закрыто амнионическим мешком, это предупреждающие признаки, что перед вами милый младенец, способный превратиться в кровососущего ревенанта. Во взрослом возрасте лысые мужчины гораздо чаще становятся вампирами, а после смерти у них, как правило, вырастают копыта и хвост. Посмертные признаки еще более очевидны. Если труп не разлагается в положенный срок, это хорошее доказательство вампиризма. Как ни странно, нетленное тело также признак святости в восточной православной и римско-католической религиях, как в случае со святыми Зитой и Ритой. Если внимательно присмотреться, можно найти доказательства и на местах захоронений. Отверстия от ширины змеи до размера двух сложенных вместе ладоней, особенно если расположены в области груди трупа, указывают на деятельность вампиров. Широко распространено мнение, что вампиры способны пролезать через маленькие отверстия и даже превращаться в других животных. Вопреки киношным преданиям, однако, они не перевоплощались в летучих мышей. В Японии они превращались в кошек, в то время как в Восточной Европе предпочитали становиться красивыми бабочками. Как не стать вампиром? Если знаете, что поблизости находится вампир, и боитесь, что можете стать его жертвой, фольклор предлагает несколько профилактических мер. Помочь может правильный выбор аксессуаров. Простое ношение железного амулета может отпугнуть стригоя. Примечание. Наряду с носферату, стригой был распространенный румынский термин для обозначения вампира. Женщины никогда не должны снимать обручальные кольца, поскольку они обеспечивают определенную защиту. Можно носить на шее ожерелье из чеснока. Как известно, вампиры не переносят этот продукт. Другие варианты, связанные с едой, требуют гораздо более крепкого желудка. Профессор литературы Ник Грум сообщает, хорошей защитой является употребление хлеба, испеченного с добавлением вампирской крови. Вампиров можно отпугнуть, грамотно обустроив дом. Так сербы рисовали кресты на дверях, чтобы защититься от нападений. Вампирам трудно переходить через воду, так что имеет смысл поселиться на острове или купить лодку. Медали или другие украшения с изображением святого Адриана могут обеспечить защиту от вампиров в Польше. Можете эффективно использовать психологию вампиров против них самих. Мало кто знает, что вампиры из фольклора страдают обсессивно-компульсивным расстройством, ОКР. В частности, страдают от арифмомании, навязчивой потребности подсчитывать предметы. Почему это относительно распространенное и поддающееся лечению психологическое заболевание оказалось связанным с гораздо более аберрантным поведением, беспричинным насилием и кровожадностью, для меня загадка, и в фольклоре это совершенно никак не объясняется. Как бы то ни было, если опасаетесь нападения вампира, будет не лишним насыпать у себя перед дверью риса или пшена. Если вампир заявится, он не сможет войти в дом, пока тщательно не пересчитает все до последнего зернышка. К тому времени, когда он закончит, вас могут спасти лучи рассветного солнца, если только вампир не окажется из числа тех, что спокойно разгуливают на улице даже днем. Как убить вампира? Если вам по-настоящему досаждает вампир, нужно действовать более агрессивно. Опять же, фольклор предлагает разные варианты. Обезглавить с помощью лопаты пономаря, славянские страны. Проткнуть сердце деревянным колом, славянские страны. Проткнуть сердце раскаленным железом, Болгария. Вбить кол в пупок, но только в субботу. Сжечь сердце, собрать пепел, смешать с водой и дать выпить пострадавшим родственникам, Румыния. Сварить вампира, вылив в его могилу горячее масло с уксусом, Греция. Забить в могилу железные прутья, славянские страны. Сжечь вампира дотла, Румыния. Вспороть вампиру брюхо и влить в его кишки смесь кипящего вина и ячменя, Сербия. Зарезать вампира ножом, который никогда не использовался для резки хлеба, славянские страны. Засунуть в рот вампира стеклянные бусы, положить по куриному яйцу в каждую подмышку и воткнуть иголки в ладони обеих рук, чтобы обездвижить его и сделать уязвимым для убийства. Малайзия. Некоторые из вариантов требуют более подробного объяснения. Если собираетесь использовать кол, как в сериале «Баффи. Истребительница вампиров», следует внимательно отнестись к выбору дерева. Просто заострить ножку стула из Икеи не получится. Кол должен быть сделан из боярышника, дуба, ясеня или осины. Последнее считалось особенно эффективной для этих целей, поскольку именно из этого дерева сделан крест, на котором распяли Иисуса. Самому необычному из этих методов, последнему, не стоит всецело доверять. Он может сработать только в отношении вампира из малайского фольклора, известного как Лангсуяр. Это неизменно женщина, невероятной красоты и жгучая брюнетка с длинными заостренными ногтями. Существуют ли настоящие вампиры? Хотя фольклор и увлекателен, реальные события, связанные с употреблением крови, могут быть еще более интересными. Историки записали множество свидетельств, как люди рассматривали человеческую кровь в качестве мощного средства, способного перевернуть человеческую жизнь. Так, кровь умирающих гладиаторов использовалась для лечения эпилепсии в Древнем Риме, а в средневековые времена считалось, что менструальная излечивает от проказы. Даже сегодня некоторые верят в связь между употреблением крови и поддержанием здоровья и рассказывают о пользе кровяной колбасы. Существует практика введения себе собственной крови. Примечание. Научного подтверждения пользы подобной процедуры для здоровья пока получено не было. Есть и субкультура людей, которые регулярно пьют кровь, но о них речь пойдет в следующем разделе. Известны случаи, когда в кровавой трапезе принимали участие серийные убийцы. Ричард Трентон Чейз, вампир из Сакраменто, пил кровь нескольких жертв, иногда смешивая ее с йогуртом, а также страдал от тяжелой шизофрении. Петер Кюртен, монстр из Дюссельдорфа, возможно, также страдал клиническим вампиризмом, об этом расскажу в следующем разделе, однако подробности его жизни оценить сложнее. Существует прецедент и в животном мире. Возможно, вы сразу вспомните Desmodus rotundus, обычную летучую мышь-вампира. Она действительно питается кровью других животных, и фильмы принесли ей немало дурной славы, однако в действительности они не такие уж и плохие. Примечание. Например, в фильме «Ночное крыло» 1979 год они были выставлены в чрезвычайно дурном свете, однако его все равно стоит посмотреть ради яркой актерской игры Дэвида Уорнера в роли одержимого жаждой мести убийцы летучих мышей. Считается, что летучие мыши-вампиры — единственные животные, кроме людей, которые регулярно и охотно отдают часть пищи голодным собратьям. Существует и паук-вампир — Эварха кулицивора. Автор Бекки Крю описывает этого маленького арахнида как единственное животное, которое выбирает себе добычу, основываясь на ее пищевых привычках. В частности, он питается комарами и предпочитает тех, кто испил человеческую кровь. Также было установлено, что этих миниатюрных вампиров привлекает запах потных носков. Так что «реальные» в кавычках вампиры действительно существуют. Между тем, двое людей, которые у широкой общественности чаще всего ассоциируются с вампиризмом, на самом деле вампирами не были. Даже если они и не пили человеческую кровь, они удивительные люди, которые побудили меня пройтись по следам их темной истории. По следам вампиров, которые ими не являлись. Краткий экскурс в темный туризм. Елизавета Батори. На вокзале в Тренчине на меня накричала пожилая словачка. Это моя вина, поскольку я, как я выражаюсь, лениво подготовился к международной поездке, научившись говорить по-словацки только «здравствуйте», «до свидания», «пожалуйста», «спасибо», «можно мне» и «извините, но я глупый американец». Я явно достиг предела своего словарного запаса, пытаясь понять языковые нюансы между «путь-3» и «платформа-3». Поскольку поезд прибывал через 2 минуты, мне пришлось рискнуть и бежать с багажом на третий путь. Мой выбор оказался ошибочным. После долгой поездки на такси с водителем, который в открытую пил чешское пиво, я в конце концов добрался до крошечной деревушки Чахтице. Примечание. По крайней мере, у водителя хороший вкус. Сдав багаж в отеле, я быстро прошел 2,5 километра до места назначения, единственного в городе замка — Храд. Пришел запыхавшийся и потный, когда до закрытия оставалось всего 10 минут. Гид, с которой я общался по электронной почте, любезно позвонила мужу и сообщила, что задержится, чтобы я мог полностью насладиться экскурсией. Мы прогулялись по руинам, которые когда-то были домом печально известной кровавой графини Елизаветы Батори. Хотя она умерла в 1614 году на этом самом месте, ее присутствие до сих пор висит над этим городом зловонным облаком, если можно так выразиться. В Чахтице можно найти статую этой женщины и сувениры для туристов, а имя даже затесалось в названии забавного ресторанчика «Пиццерия Батори». Графиня была многогранным человеком и, на мой взгляд, одним из самых интересных людей своей эпохи. Образованная венгерская дворянка свободно говорила на 5 языках, в то время как большинство людей были неграмотны. Она также была патриоткой, которая вместе с мужем, полководцем Ференцем Надожди, поддерживала венгерскую корону в ее многолетней войне с Османской империей. Не желая соответствовать ожиданиям окружающих, Батори публично придерживалась кальвинистско-протестантской веры, хотя с политической точки зрения было бы гораздо целесообразнее сказать, что она лютеранка или католичка. Вместе с тем у Елизаветы была и своя темная сторона. Возможно, она является самым плодовитым серийным убийцей всех времен. После нескольких лет постоянных слухов о жестоком обращении с молодыми служанками, вплоть до открытых обвинений в пытках и убийствах, она была арестована вскоре после Рождества 1610 года. Ответственным за расследование был Дьорд Турзо, друг как ее самой, так и ее покойного к тому времени мужа. В то время он был влиятельным аристократом, наделенным могущественной государственной властью. Если верить письменным записям о той ночи, в Чахтице нашли тела как минимум 1 мертвой и 1 умирающей девушки, а, возможно, и больше. Елизавете предъявили обвинение. Показания, данные на последующем судебном процессе с участием более чем 300 свидетелей, указывали. Она вместе с сообщниками убила от 50 до 650 молодых женщин, причем, по оценкам большинства свидетелей, общее число жертв составляло от 100 до 200. Эти убийства совершались самыми безжалостными, жестокими способами с использованием огня, введение острых игл под ногти и зубы, а также других жутких приспособлений. Справедливости ради следует отметить, есть скептики, утверждающие, что Елизавета была не убийцей, и дело против нее сфабриковано на самом высоком уровне. В пользу этого можно привести несколько аргументов. Так, Елизавета была богаче венгерского короля и владела множеством замков и поместий, на которые мог позариться любой церковный или политический лидер. Согласно этой теории, против нее устроили своеобразную охоту на ведьм с целью лишить состояния. Я не хочу углубляться в подробности. Любопытные слушатели могут сами ознакомиться с доказательствами. Я же, изучив литературу, считаю, что совокупность имеющихся доказательств явно указывает в пользу того, что она действительно совершила вменяемые ей преступления, хотя такое количество жертв и кажется маловероятным. По завершении судебного процесса сообщники Елизаветы были признаны виновными, а сама она приговорена к заключению в своем замке в Чахтице до самой смерти. Побывав в замке и представив, как он выглядел в пору расцвета, я не думаю, что это самое суровое наказание за множественные убийства. Этот замок, должно быть, был прекрасным местом, и из него до сих пор открываются удивительные виды на Малые Карпаты. Это настолько атмосферное место, что его выбрали в качестве места для съемок финальной сцены фильма «Носферату. Симфония ужаса». Как бы то ни было, 21 августа 1614 года, в возрасте 54 лет, Елизавета испустила последний вздох через несколько часов после того, как пожаловалась на плохое кровообращение и холодные руки. Итак, Елизавета Батори была богатой, властной, статной и, вероятно, садистской женщиной. Но была ли вампиром? Большинство людей слышали о графине Батори, если вообще что-то они слышали, что она купалась в крови убитых ею молодых женщин для сохранения молодости и красоты. Казалось бы, в этом прослеживается явная связь с вампиризмом. Даже если она не глотала кровь, она использовала ее с целью сохранения молодости и замедления процесса старения, которому подвержен каждый. Тем не менее, несмотря на гнусные подробности, раскрытые в ходе судебного процесса, не было выдвинуто никаких обвинений, связанных с кровавыми ваннами. Эти истории появились спустя много лет после ее смерти, в 1720-х годах. Примечание. Кроме того, кажется маловероятным, что образ Дракулы Брэма Стокера был отчасти вдохновлен историей Елизаветы, так как мне неизвестно ни одного свидетельства упоминания о ней в его записях. Влад III, самый знаменитый в мире колосожатель. По слухам, семья Батори состояла в дальнем родстве с другим знаменитым вампиром, который таковым не являлся, Владом III, также известным как Влад Дракула, а также Влад Цепиш или Влад Колосожатель. Влад, умерший в 1477 году, был князем, воеводой Валахии, ныне входящий в состав Румынии. За пределами Восточной Европы он известен прежде всего как прообраз Дракулы из одноименной книги Брэма Стокера. Румыны, между тем, по-прежнему считают его патриотом и национальным героем. В первую очередь это связано с тем, какие усилия он принимал, чтобы удержать Османскую империю от дальнейшего захвата христианского мира. Влад III родился в прекрасном трансильванском городке Сигишоара. Фактическое место рождения князя можно увидеть и сегодня, а в настоящее время здесь находится ресторан «Каса Влад Дракул». Если посетить это место, сможете увидеть единственное сохранившееся изображение Влада II, отца Влада III. Оно размещено на боковой стене обеденного зала. Влад жил в довольно бурный период мировой истории. Это время насилия, санкционированного государством и религией, масштабных политических интриг и огромного количества человеческой жестокости, особенно если смотреть с современной точки зрения. Он был человеком своего времени. Проведя несколько лет в заточении у султана Мехмеда II, Влад стал изысканным мастером как христианских, так и мусульманских форм жестокости. Он заслужил нежное прозвище «Колосожатель» за то, что часто вставлял заостренные палки в чувствительные человеческие отверстия, что приводило к долгой мучительной смерти. Иногда устраивал целые леса из посаженных на кол людей, чтобы не только избавиться от пленников, но и навести ужас на врагов. Влад был не просто безумным садистом, но и довольно хитрым и коварным человеком. Его немногие сохранившиеся письма свидетельствуют о знании человеческой психологии и прагматичности, которые, несомненно, вызывали уважение. Как же эта интересная и кровавая историческая фигура превратилась в вампира, пьющего кровь? Вероятно, никого не удивит тот факт, что пропаганда и лженовости были хорошо известны уже в XV веке. За свое недолгое пребывание на земле Влад успел нажить немало врагов, и после его смерти немецкие и русские писатели напечатали ряд памфлетов, рассказывающих о его жизни и подвигах. Некоторые были правдивы, другие, например, утверждения о том, что он любил макать хлеб в теплую кровь убитых, похоже, полностью выдуманы и не имели под собой никаких оснований. Поэтому, когда Брэм Стокер использовал подробности жизни Влада Цепиша в качестве вдохновения для Дракулы, он основывался на рассказах об использовании крови, которые нигде не встречаются в официальных исторических записях, а также добавил элементы классического восточноевропейского фольклора о вампирах. Любопытно, что один из потомков Влада Цепиша имел более непосредственное отношение к подобным историям. Он эмигрировал в Турцию в 1947 году и руководил банком крови. Уверен, ему приходилось сталкиваться с людьми, которые отпускали очевидные шутки на его рабочем месте. Итак, две исторические фигуры, наиболее ассоциирующиеся с безудержным вампиризмом, на самом деле вовсе не были вампирами. Анализ истории поднимает интересный вопрос о том, как легко исказить общественное мнение, причем порой на многие века. Хотя это интересная тема, по крайней мере для меня, перейдем к рассмотрению вампиров в реальной жизни с точки зрения психологии.